14. Пожалуй, пришло время сказать о самом важном, о силе Рокси. Некий Рок двигал Аути все вперед и вперед, к неизведанному, и рано или поздно должен был вывести Рокси за пределы этого мира. Из-за отсутствия ванны и должного ухода Рокси порой выглядел неряшливо, а из-за больших количеств алкоголя, который частенько заменял Рокси еду и кров, одеяло и матрац, лицо его было бледным и мятым, как после бессонной ночи. Казалось, что в его длинных сальных волосах живут усталость и мокрицы. Но когда он, выйдя из-за искусственных кустов на сцену, доставал из футляра гитару или садился за рояль, все, в том числе женщины и снобы, забывали про его плачевное положение и неказистый внешний вид. Когда Рокси играл, многим казалось, будто кусты возгорались сами, а камни оживали и начинали шептаться с папоротниками, будто в них вселился живой дух. Вот какая волшебная сила была у Рокси Аути. Сам он словно впадал в транс, мог вдруг бросить рояль, вскочить с крутящегося стула и схватиться за гитару, чтобы извлечь из нее бешеную музыку. Со стороны в такие моменты казалось, что рояль с поднятой крышкой — приоткрытый гроб, а гитара — чьи-то мумифицированные останки.